Мы выпили дюбоне и поднялись наверх в санаторий. В конторе секретарша сказала мне, что приходил письмоносец и передал, чтобы я зашел на почту за денежным переводом. Я посмотрел на часы. Времени оставалось достаточно, и я вернулся в деревню. На почте мне вручили 2000 марок и письмо от Кёстера. Он просил меня ни о чем не беспокоиться, сообщал, что у него есть еще деньги, которые он вышлет мне по первому требованию. С удивлением я посмотрел на банкноты. Где же Отто мог раздобыть деньги? Ведь я хорошо знал все источники наших доходов. И вдруг меня осенило. Мысленно я увидел перед собой гонщика-любителя Больвиса, фабриканта готовой одежды. Вспомнил, как плотоядно он поглаживал нашего Карла, стоявшего перед баром, в вечер, когда он проиграл пари. Вспомнил, как он сказал: «Эту машину я готов купить в любое время». Какой ужас! Значит, Кёстер продал Карла. Вот откуда вдруг такие деньги. Отто продал Карла, о котором как-то сказал, что лучше бы ему лишиться руки, чем этой машины. Значит, Карла больше нет. Значит, теперь он в пухлых руках фабриканта костюмов, а Отто, чье ухо узнавало этот автомобиль за километры, теперь будет прислушиваться к его завыванию на какой-нибудь дальней улице, словно к жалобному вою брошенной собаки. Я спрятал письмо и небольшой пакет с ампулами морфия. В растерянности я еще немного постоял перед почтовым окошком. Охотнее всего я бы тут же отправил деньги обратно, но сделать этого не мог. Они были нам абсолютно необходимы. Я разгладил кредитки и положил их в карман. Затем я вышел. «Черт возьми», — подумал я. «Теперь я буду обходить каждый автомобиль стороной. На машины мы вообще смотрели как на друзей, но Карл значил для нас гораздо больше. Он был нам настоящим товарищем, этот призрак шоссейных дорог. Нам надо было быть вместе. Карлу и Кёстеру, Карлу и Ленцу, Карлу и Пат». Яростно и беспомощно я стучал ботинками о ступеньку, сбивая с них снег. Ленца убили, Карл ушел, а Пат, невидящими глазами я уставился в небо, в это серое и бескрайнее небо какого-то безумного бога, который ради собственной забавы выдумал жизнь и умирание.